Но это сугубо профессиональный подход. Есть и другой, человеческий. А по нему все это — подлость и гнусность. «Понятия не имею, откуда ты все это взял», — попытался возразить профессор, но смотритель маяка перебил его. 20 с лишним лет я не состою в штате разведки. Но все 20 лет я занимался этим делом с таким рвением, как никто. Потому что речь шла о моей безопасности. Неужели вы думаете, профессор, что я сказал бы вам хоть единое слово, в котором не был бы на 100% уверен?» «Кэп, твоя работа?» «Да». «Акция с празднованием 7 ноября?» «Да, но это была не более чем шутка». «Зачем ты здесь появился?» 5 лет назад в Кёльне я вам сказал, что не позволю решить России балтийскую проблему преступными методами. Я был на 5 лет моложе. Российская демократия была еще совсем ребенком. Я чувствовал моральную ответственность за мою родину, которую, как мне казалось, я вновь обрел. Я тогда и не подозревал, что вы попытаетесь решить проблему таким образом. Это не бандитизм, это хуже. Хотя не знаю, что может быть хуже. «Зачем ты отдал документы Комарову?» Это была моя ошибка. Я надеялся, что они усилят его позицию. А они стали причиной его смерти. Это было моей последней иллюзией. Глупо. Но я рассчитывал, что президент использует этот козырь и докажет всему миру, что Россия — цивилизованная страна. Что весь бандитизм коммунистического режима давно в прошлом. Но, как выяснилось, одно лишь сомнение — может стать причиной гибели совершенно ни в чем не повинного и ни в чем не замешанного человека. «Мы пытались его остановить». «Знаю. Даже губернатора посылали к нему навстречу. Встреча окончилась неудачей, но вы не могли допустить, чтобы Комаров задал свой вопрос на предвыборном собрании. Его разнесла бы пресса. Сначала по городу, а потом по всему миру. И стали бы вслух говорить о том, о чем молчали, из мелкополитических соображений. Поэтому он был убит. Я не спрашиваю, санкционировали ли вы это убийство. Потому что я и так знаю. Да, санкционировали. Пусть не вы родили эту идею, но вы оплодотворили ее своей властью». С моря потянуло свежеразделанной сосной. Смотритель маяка кивнул. «Лесовоз Петрозаводск идет в Гамбург. Если бы вы знали, профессор, как я соскучился по тайге». Но профессора сейчас заботили совсем другие проблемы. «Ты говоришь, Россия, Родина, но делаешь все, чтобы помешать ей выкарабкаться из кризиса. Ты убил Кэпа, который в компании с немцами был готов вложить в порт около 200 миллионов долларов. «Кэп — бандит, и вы это прекрасно знаете». «Россия сейчас не в том положении, чтобы разбираться, у кого руки вымыты, а у кого грязные». «Я читал в ваших газетах про эту теорию. Давайте легализуем весь теневой, а попросту говоря, преступный капитал, и пусть он работает на благо России. Честно сказать, я так и не понял, что это. Просто глупость или продуманный ход того самого преступного капитала?» «Нам нужно накормить народ». «Вы говорите о народе, как о свиньях, которым все равно, что жрать». России нужны деньги, крупные иностранные инвестиции. У нас только один путь. По нему прошли Германия, Италия, Япония. Ты знаешь этот путь не хуже меня. Немецкое чудо, японское чудо. Секрет этих чудес предельно прост. Значит, дело только в деньгах? Уточнил смотритель маяка. Что ж, вложу в порт 500 миллиардов. Долларов, естественно. Откуда у тебя такие деньги? У меня и у моих компаньонов есть 16% акций порта. Остальные мы купим на тендере. Мы уже сделали заявку на 36% акций за 240 миллионов долларов. Обратили внимание? Да, обратил. Фрахт Интернешнл — это твоя фирма? —